важных, но ключевых, принципиальных и основополагающих. Я хочу еще раз в двух словах описать содержание того, чем является новый университет. Есть дисциплины, которые вытекают, дисциплины дискурса, об этом мы говорили в первой лекции, дисциплины, которые представляют собой высказывания. А есть дисциплины языки, дисциплины, которые изучают и исследуют то поле, то фоновое, ту среду, из которой эти высказывания проистекают. В орфической космологии существовало такое, было такое существо, фонес. Этот фонес представлял собой некоторое первосгущение трансцендентной тьмы, которое находится в промежуточном состоянии между проявленным миром и полным божественным ничто. Вот это фонес, это некая туманность предшествует космологическому явлению. Это уже не ничто, но еще и не нечто. В принципе, концепция языка и концепция мета-языка имеет некую аналогию с древнегреческим представлением о фонесе. То есть это исследование того, той базовой, первичной программы, того базового набора изначальных стихий, которые в различные комбинации дают все возможные дальнейшие Thank you.